Мы сели в электричку и поехали до Ачана-Мидзу. Я еще не завтракал, поэтому купил и съел тонюсенький сэндвич в вокзальном кафетерии. Выпил кофе, похожий по вкусу на вареную типографскую краску. Воскресное утро, поэтому электричка оказалась битком набита семьями и парочками. Все куда-то ехали. По вагону сновали с бейсбольными битами мальчишки в одинаковой форме. Некоторые девушки были в мини-юбках, но не таких коротких, как у Мидори. Она свое то и дело одергивала. Несколько мужчин поглядывали на ее бедра и, видимо, не могли оторваться. Мидори, как мне показалось, не обращала на это внимания. «Знаешь, что мне сейчас хочется больше всего?» — тихо спросила Мидори в районе станции Ичигая. «Представить себе не могу», — ответил я. «Об одном прошу, только не в электричке, а? Услышит». «Жалко. А я такое подумала на этот раз», — грустно сказала она. «Кстати, а зачем мы едем на Ачана-Мидзу?» — спросил я. «Иди за мной, сам увидишь». Окрестности Ачана-Мидзу кишели школьниками средних и старших классов. То ли у них были пробные экзамены, то ли подготовительные курсы. Мидори левой рукой прижимала к себе сумочку, а правой держала за руку меня. И проворно ныряла сквозь толпы школьников. «Скажи мне, Ватанабе, ты можешь четко объяснить мне разницу между сослагательным наклонением настоящего и прошедшего времени в английском?» «Ни с того ни с сего», — спросила она. «Думаю, что да». «Тогда скажи, это как-нибудь может пригодиться в повседневной жизни?» «В повседневной жизни, в общем-то, нет», — ответил я. «Но, думаю, если рассуждать о конкретной пользе, это неплохая тренировка для систематического восприятия разных вещей». Некоторое время Мидори с серьезным видом обдумывала мои слова. «А ты крут!» — сказала она. «Я до сих пор даже представить себе такое не могла. Лишь рассуждала, зачем нужны эти сослагательные наклонения, дифференциалы, таблица Менделеева, и старалась не замечать все эти заумности. Или же я ошибалась по жизни?» «Как это не замечала?» «Да их для меня просто не существовало. Я, например, синуса от косинуса не отличу». «И ничего, закончила школу, поступила в институт», — сделанным удивлением сказал я. «Дурак ты», — сказала Мидори. «Ты что, не знаешь? Было б чутье, а экзамены можно сдать и так, ни шиша не зная». «У меня чутье не такое острое, как у тебя, поэтому приходится мыслить систематически, как ворона тащит стеклышки в гнездо». «Ну, и к чему тебе это?» «Кое-что начинает получаться лучше». «Что, например?» «Ну, например, метафизическое мышление, изучение нескольких иностранных языков». «И где это может пригодиться?» «А это зависит от человека. Некоторым идет на пользу, другим нет. Но все это тренировка, пригодится или нет, другой вопрос. Как я говорил в начале», Мидори заинтересованно хмыкнула и потянула меня за руку вниз по склону. «А ты умеешь объяснять?» «Серьезно?» — спросил я. «Еще бы! Знаешь, скольким я задавала вопрос про это самое сослагательное наклонение? Думаешь, кто-нибудь дал вразумительный ответ, как ты? Даже учителя английского не смогли. Стоит спросить. Все начинают либо сбиваться, либо сердиться и делать из меня полную идиотку. И никто не может объяснить толком. Был бы кто-нибудь вроде тебя, объяснил мне все, глядишь, и заинтересовалась бы сослагательным наклонением». «А ты когда-нибудь читал «Капитал»?» «Читал, правда, не полностью, как и многие». «И? И понял?» «Местами понял, местами нет. Чтобы адекватно читать «Капитал», нужно обладать соответствующей системой мышления. Конечно, марксизм в картинках не понять сложно». «А как ты считаешь, может никогда не читавший таких книг первокурсник прочесть «Капитал» и все сразу усвоить?» «Вряд ли», — ответил я. «Я, поступив в институт, записалась в фольклорный кружок. Хотелось песен попеть. Ну и что ты думаешь? Сборище жутких прохиндеев. Как вспомню, так дрогну. Не успела записаться, потребовали прочесть Маркса. Конкретно читай от сих и до сих. Объясняли, что фольклор необходимо связывать с социал-радикализмом.